День 16. Полезное на день. Обещать не значит жениться. Помните, мы говорили о мотивации и вспоминали, что чужие достижения ошибочно воспринимаются нами как свои и насыщают. Вот с планированием дел та же обманка. Спланированные дела еще далеко не сделанные дела. И они не должны вас насыщать. То, что они идеально уложились в ваше рабочее расписание, еще не значит, что все и вправду идеально. К сожалению, часто этот ароматизатор забивает настоящий вкус. Мы уже вроде как спланировали, похвалили себя, что все так удачно втиснули, получили свою дозу удовольствия от того, какие мы молодцы, да и все. Вот тут-то и подвох. Удовольствие от планирования не должно заменять само выполнение. Иначе будет так. Сначала распланировали и горды собой, затем все это успешно провалили, день так себе, но вы опять все запланировали, опять довольны, опять на эмоциональных качелях что-то там примерно уравняли, а на следующий день снова слив. Многие настолько привыкают к этому состоянию, что уже считают подобное процессом борьбы. Нет, это враки. Борьба — это когда вы в чем-то, пусть и немного, но двигаетесь. А если вы только планируете, а потом каждый раз сами себя обманываете, то это имитация, а не борьба. Как бороться? Главное — исключить планирование из списка действий, за которые положена награда или даже похвала. Примите идею, что это еще не достижение, а только подготовка, которая мало что решает. Будьте недовольны, пока планы не вылились в дела. Купив боксерскую грушу, вы не стали боксером, понимаете? И еще советы из практики. Смотрите на планирование без результата, как на чистой воды прокрастинацию и потерю времени. Избегайте идеальных схем и будьте реалистами. Да, на бумаге все может быть красиво. Вы можете запланировать себе 30 дел на день. Но что толку, если не сделаете и 5? Это только приучит вас к мысли, планирование не работает и ничего более. А оно работает. Приучите себя хвалить, только если это сработало в связке «спланировал плюс сделал». Отбросьте весь негативный опыт планирования, который был раньше. Начните планировать, всегда помня, что грушу мало повесить. По ней еще нужно долго и упорно бить. Каждый день. Совет дня. Хочется суету навести. А вы тоже порой без явной причины начинаете вдруг активировать общение. Я вот такое очень любил. Написать кому-то понемногу подвисшей задачи. Не критично, время терпит, но написать. Или лишний раз узнать о ходе процесса. Мне это сейчас не особо-то и нужно, но написать. И прочее похожее. Зачем я, и думаю, часть слушателей так делали? Здесь по-разному. Оживить рутину. Ну, скучно мне. Третий час сделать одно и то же. Хочется суету навести. Хочется движа. Обмануть себя нужностью. Опять же, скучно, а здесь сначала напишу, а потом ответы от людей приходят, и я вроде как вынужден реагировать. Хотя по факту сам и создал эту суету. Подмена дел. Но не хочу или боюсь я делать что-то реально серьезное. А тут такой классный заменитель. Ведь мне же важно быть в курсе. Курировать и прочее. Значит, тоже вроде как занят делом. Итог. Вы сами насуетились, полезли ответы, вас завалило новыми задачами, но по факту вы сами дернули тигра за усы. Это одна из типичных ловушек прокрастинации, и попадать в нее не следует. Постскриптум. К ситуациям, когда совсем все горит и нужна срочная обратная связь, конечно, этот совет не относится.